Глава вторая. В 12 часов дня показывается большой серебристый Боинг. Он садится. Мы встрепенулись преждевременно. Это прибыли из Москвы чины американского посольства. Они ложатся в траву, пестреющую ромашками и одуванчиками, и включается в томление ожидания. Без 10 минут два с земли срывается и пулями врезается в небо два Яковлева. Потом еще два. И так через короткие паузы 9 пар. Они понеслись на запад, к городу Стендаль, встречать союзников в воздухе, чтобы, окружив почетным экскортом, проводить их сюда. Карандаши репортеров забегали по блокнотам. Все записали: «Майор Тюлькин», так зовут летчика, который повел истребители. «Он бил гитлеровцев над Сталинградом, он бил их над Берлином». Уже не первый раз сочетается название этих двух городов. И не последний. В Берлине часто вспоминается Сталинград. Отсюда, по непрерывной лестнице побед, мы достигли Берлина. Без 7 минут два взлетают ракеты. Слышен приближающийся шум моторов. И вскоре в небе вычерчиваются дугласы, окруженные Яковлевыми, и спитфайрами. По полю рассыпается армия кинооператоров. Из самолета по трапу спускается главный маршал авиации сэр Артур Теддер. Он представитель Верховного командования экспедиционных сил союзников. Это высокий худощавый человек, не молодой уже, но с юношеской гибкой фигурой. Пилотка, сдвинутая на бекрень, делает его еще моложе. Официально любезная улыбка быстро сменилась на бледном лице его выражением радостной взволнованности, когда три рослых знаменосца, подняв флаги, пошли на посадочную площадку. Справа реяло американское знамя, слева английское, посредине советское. Туда же прошагал почетный караул. Да и трудно было удержаться в этот момент от радостного волнения. Поймите, русские, американцы, англичане жмут друг другу руки, стоя на земле фашистской столицы, покоренной советскими воинами. Тоже радостное волнение на лицах генерала Карла Спаца, командующего стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов, и адмирала сэра Гарольда Берроу, командующего военно-морскими силами союзников в Европе. Вслед за тем из самолетов вышел многочисленный состав союзных делегаций, а также военные корреспонденты, американские с надписью на груди «War Correspondent», английские с надписью на погонах «Пресса». Они с любопытством оглядываются вокруг и вынимают блокноты. Черт побери, они в Берлине, в самой сенсационной сегодня точке мира. Союзников встречает генерал армии Соколовский, комендант Берлина генерал-полковник Берзарин с его выразительным крупным моложавым лицом под густой шапкой седых волос, генерал-лейтенант Боков и другие. Сэр Теддер подошел к микрофону. Голос его прерывался волнением. Он произнес слова приветствия и благодарности. В это время несколько в стороне спустился еще один самолет. Сначала почти никто не заметил его, все внимание устремлено на встречу с союзниками. Смекнув, что это за самолет, я направляюсь к нему. Так и есть. В дверях самолета показываются немцы.